Глава 37. Среди ночи Келвина Квотермейна разбудил чей-то возглас или зов. Кто же мог подать голос? Никто и ничто. Он посмотрел в окно на круглый лик башенных часов и почти услышал, как они прочищают горло, чтобы возвестить 3 часа. «Кто здесь?» – выкрикнул Квотермейн в ночную прохладу. «Это я». «Неужели опять ты?» – приподняв голову, Квотермейн посмотрел сначала налево, потом направо. «Да я, кто ж еще, узнаешь?» И тут его взгляд скользнул вниз по одеялу. Даже не протянув руку, чтобы удостовериться на ощупь, Квотермейн уже понял – его старинный дружок тут как тут. Правда, на последнем издыхании, но все же он самый. Не было нужды отрывать голову от подушки и разглядывать скромный бугорок, возникший под одеялом пониже пупа между ног. Так только одно биение сердца, один удар пульса, потерянный отросток, призрак плоти. Однако все чин-чином. «Ага, вернулся!» — с короткой усмешкой бросил Квотермейн, глядя в потолок. «Давненько не виделись!» Ответом ему было слабенькое шевеление в знаках встречи. «Ты надолго?» Невысокий холмик отсчитал 2 удара собственного сердца, нет, 3, но не изъявил желания скрыться. Похоже, он планировал задержаться. «Последний раз прорезался?» – спросил Квотермейн. «Кто знает?» – последовал молчаливый ответ его старинного приятеля, угнездившегося среди блеклых проволочных завитков. «Если голова медленно, но верно сидеет, плевать, когда-то давно», – сказал Квотермейн. «А вот когда там внизу появляются пеги и клочки, пиши пропало. Пускай старость лезет куда угодно, только не туда». Однако старость пришла и к нему, и к его верному дружку. Везде, где можно, напылила мертвенно-снежную седину. Но не зря же сейчас возникло это биение сердца. Осторожный, неправдоподобный толчок в знак приветствия, обещание весны, града воспоминаний, отголосок этого, как его, вылетело из головы, как в городе называют удивительную нынешнюю пору, когда у всех соки бурлят. «Прощай, лето, Господи, ну конечно!» «Эй, не пропадай, побудь со мной, без дружка плохо!» Дружок не пропал, и они побеседовали в 3 часа ночи. «Откуда на сердце такая радость?» – спрашивал Квотермейн. «Что происходит? Я потерял рассудок, а может, исцелился? Не в этом ли заключено исцеление?» От непристойного смеха у него застучали зубы. «Да я только попрощаться хотел», – шепнул слабый голосок. «Попрощаться?» – Квотермейн подавился собственным смехом. «Как это понимать?» «Вот так и понимай», – ответил все тот же шепот. «Лет-то сколько минуло, пора закругляться». «И вправду пора», – у Квотермейна увлажнились глаза. «Куда, скажи, на милость ты собрался?» «Трудно сказать, придет время, узнаешь». «Как же я узнаю?» «Увидишь меня, я тоже там буду». «А как я пойму, что это ты?» «Поймешь как-нибудь, ты всегда все понимал, а уж меня в первую очередь». «Из города-то ты не исчезнешь?» «Нет, нет, я рядом, но когда меня увидишь, не смущай других, ладно?» «Ни в коем случае». Одеяло и пододеяльник начали опадать, холмик таял, шепот стал едва различимым. «Не знаю, куда ты собрался, но...» — Квотермейн осекся. «Что «но»?» «Живи долго, в счастье и радости, спасибо». Молчание, тишина. Квотермейн не мог придумать, что еще сказать. «Тогда прощай». Старик кивнул. Влага застила ему глаза. Кровать, одеяло и его собственное туловище сделались теперь плоскими, как доска. То, что было при нем 70 лет, исчезло без следа. «Прощай», — сказал Квотермейн в неподвижный ночной воздух. «Все же интересно», — подумал он. «Чертовски интересно, куда его понесло?» Огромные часы наконец-то пробили 3 раза, и мистер Квотермейн уснул. В темноте Дуглас открыл глаза. Городские часы отсчитали последние из 3 ударов. Он поглядел в потолок. Ничего. Перевел взгляд в сторону окон. Ничего. Только легкое дуновение ночи шевелило бледные занавески. «Кто там?» – прошептал он. Молчок. «Кто-то тут есть», – прошептал он, а выждав, снова спросил: «Кто здесь?» «Смотри сюда», – раздался невнятный говорок. «Что это?» «Это я», – был ответ откуда-то из темноты. «Кто я?» «Смотри сюда», – опять прошелестело из темноты. «Куда?» «Вот сюда», – совсем тихо. «Куда же?» И Дуглас поглядел по сторонам, а потом вниз. «Сюда, что ли?» «Ну, наконец-то». В самом низу его туловища, под грудной клеткой, ниже пупка, между бедер, там, где соединялись ноги, в том самом месте. «Ты кто такой?» – шепнул он. «Скоро узнаешь». «Откуда ты выскочил?» «Из прошлого в миллион веков, из будущего в миллион веков». «Это не ответ». «Другого не будет». «Не ты ли был?» «Где?» «Не ты ли был в том шатре?» «Это как?» «Внутри, в стеклянных банках, ты или не ты?» «В некотором роде я». «Что значит «в некотором роде»?» «То и значит». «Не понимаю». «Поймешь, когда мы с тобой познакомимся поближе». «Звать-то тебя как?» «Как назовешь. Имен множество. Каждый мальчишка называет по-своему. Каждый мужчина за свою жизнь произносит это имя 10 000 раз». «Но не я». «Не понимаешь? Лежи себе спокойно. У тебя теперь 2 сердца. Послушай пульс. Одно бьется у тебя в груди, а второе ниже. Чувствуешь?» «Чувствую». «Ты вправду чувствуешь 2 сердца?» «Да, честное слово». «Тогда спи». «А ты никуда не денешься, когда я проснусь?» «Буду тебя поджидать. Проснусь первым. Спокойной ночи, дружище». «Честно, мы теперь друзья?» «Каких у тебя прежде не бывало. Друзья на всю жизнь». По полу затоптали заячьи лапы. Кто-то натолкнулся на кровать, кто-то нырнул под одеяло. «Том, ты?» «Ага», — ответил голос из-под одеяла. «Можно я рядышком посплю?» «Ну, пожалуйста». «Ты чего, Том?» «Сам не знаю, на меня страх напал. Вдруг ты наутро исчезнешь или помрешь, а еще хуже и то, и другое разом». «Я помирать не собираюсь, Том. Когда-нибудь все равно придется». «Ну, знаешь». «Так можно мне остаться?» «Ладно уж». «Возьми меня за руку, Дуг, да сожми покрепче». «Зачем?» «Сам подумай, Земля крутится со скоростью 25 000 миль в час или около того, верно? Перед сном обязательно нужно за что-нибудь уцепиться, а то сбросят тебя и поминай, как звали». «Давай руку, вот так. Теперь не страшно?» «Не, теперь и поспать можно. А то я за тебя испугался». Короткое молчание, вдох, выдох. «Том? Ну? Как видишь, я тебя не кинул». «Слава Богу, Дуг. Ох, слава Богу». В саду поднялся ветер. Он раскачал ветки, отряхнул листья все до единого и погнал их по траве. «Лето кончилось, Том». Том прислушался. «Прошло лето, осень на дворе. Хэллоуин. Ого, надо что-нибудь придумать». «Я уже придумываю». Они подумали вместе и вместе заснули. Городские часы пробили 4 раза. А бабушка села в постели, не зажигая света, и назвала по имени то самое время года, что намедни кончилось, миновало, кануло в прошлое.